Глава 11. В мастерской, прозванной Поляковым производственным цехом, весело на все лады пели станки. Подходя к своему маленькому заводику, прислушиваясь к своеобразному ходу работающих механизмов, Поляков останавливался и слушал. Слушал с упоением этот шум. Циркулярная пила визжала, молотки стучали, прессы крякали. Электромоторы гудели, жужжали. Сюда же вплетались голоса людей. Полная анархия звуков, а для старшего мастера это музыка. Он уже видел готовую продукцию. Из дерева шкатулки, стулья, табуреты, рамки. Из металла гайки, винты, детали приборов, узлы к аппаратам. Какая разница? Важен результат. Изделие. Он вошел в столярное отделение. Здесь под руководством мастера группа учащихся знакомилась с верстаками, приспособлениями для распиловки и обработки дерева. Он проверил план занятий, порядок. В соседнем отделении шло обучение по металлообработке. Механический цех — его любимое детище. А теперь над всем этим нависает туча. Один из столичных гостей, научный сотрудник Института дефектологии, на страстное объяснение Полякова о дальнейшей перспективе расширения производства отозвался. «Я не сторонник организации производства, выпуска изделий. Об этом надо вообще забыть. Я буду рекомендовать вашему педагогическому совету превратить мастерскую в один из видов учебного процесса. У вас учебное заведение, Илья Максимович, а не завод». Поляков обиделся и решил до педсовета поговорить с Надеждой Васильевной, поделиться огорчениями. Да и нужно было улаживать личные дела. Дома отец и мать посмеиваются, что невеста пренебрегает им. С Ильиной они встречались только на совещаниях, планерках, а побеседовать просто, откровенно не удавалось. Сейчас его ничто не удержит. «Можно?» — спросил он, постучав. «Проходи, Илья». Надежда Васильевна встретила, как всегда, радушно. «Я к вам за помощью», — с грустью начал он, проходя в ее комнату. «Один из членов комиссии собирается на педсовете внести предложение прикрыть наш производственный цех, не совсем ликвидировать, а запретить выпуск продукции». «Правильная рекомендация», — поддержала Надежда Васильевна научного сотрудника. Он и с ней вел об этом разговор, и она согласилась с выводами. Поляков не ожидал от завуча такой позиции. Она спросила: «Ты против мнения комиссии, Илья?» «А ведь Сергей Михайлович согласен». «Сергей Михайлович?» — удивился Поляков. «Мы вместе с ним мечтали о настоящем производстве, о профессиональном обучении. Я ради производства и остался». «И молодец, что остался. Поможешь?» Надежда Васильевна перешла на уговоры. «Нам нужно выпускать не детали, не мертвые железные предметы, а продукцию живую, освобождать больных людей от их психических потрясений. Такое производство куда сложнее и ответственнее». «Неужели директор отступил?» «Тогда зачем ему, Полякову, оставаться здесь? Он механик, а не педагог». «Значит, Сергей Михайлович производство зарубил», — упавшим голосом произнес он. «Я тебе объяснила». «Не надо, Надежда Васильевна», — остановил Поляков. «Понимаю, что к чему». «Не по Фоме шапка», — недружелюбно заключила Ильина. «Вроде», — подтвердил старший мастер. «У меня в жилах течет не та кровь. Учительство не моя специальность». Продолжать разговор о защите производства не было смысла. Директор и завуч против. «Ясно. Можно встать, уйти и навсегда. Но еще не все высказано. Вы не рассердитесь, Надежда Васильевна?» набравшись смелости, спросил он. «Не понимаю». Лицо Ильиной стало настороженным. В тоне Полякова слышалось что-то запальчивое. «Попробую не рассердиться», — пообещала она. «Я предлагаю вам, ну, жить вместе, то есть выйти за меня замуж. Мои родители согласны. Институт кончу, останусь в школе, будем вместе работать». Его лицо, уши запылали жаром. Вначале слепой женщине показалось, что она ослышалась. Таким неожиданным был переход и предложение. Потом, придя в себя, обиделась. С трудом проглотила подкатившийся к горлу комок. Он что же, издевается? Смеется над ней? Пусть она может прибрать в квартире, постирать, погладить, приготовить еду, собрать на стол, помыть посуду. Но как все это будет выглядеть в глазах зрячего мужчины? Долго ли он, зрячий муж, будет спокойно наблюдать это? А появится ребенок. Надо ухаживать за ним и, конечно уж, смотреть, а беготня по магазинам, значит, понадобится помощь. Всюду зависимость, необходимость в сопровождении. Он, зрячий мужчина, который быстро присытится нахлынувшей на него влюбленностью, когда-то остынет, начнет корить себя и в конечном счете, если не другая женщина, то вечная зависть к полноценным семьям. Злая судьба, наказывая мужчину потерей зрения, женщину тем же самым она наказывает вдвойне. Томилов, Кулачков, Арский не видит. У них жены зрячие. Это принимается за норму, не вызывает ни удивления, ни судачеств. Будь наоборот, выйдя она, Надя, за Илью, он из-за одних лишь ох да ах, судов и пересудов озлобится. Потому и супружество зрячих мужчин и слепых женщин единичны. А готов ли к этому Илья? А она, Надя? Она относилась к нему как к другу, как к хорошему, честному товарищу, и не больше. После долгого молчания она отозвалась. «Не получится у нас с тобой жизни, Илья. Ты замечательный человек. У тебя спокойный, покладистый характер, но, понимаешь, этого мало. Нужна любовь, сильная любовь. У меня такой любви нет, не обижайся. Мы говорим о большом, серьезном деле». И лгать, притворяться сейчас равнозначно предательству. И ты вряд ли настолько полюбил меня, чтобы потом не упрекать ни меня, ни себя. Речь идет не об одном дне жизни. Я не хочу приносить тебе страдания. Останемся, Илья Максимович, друзьями. Илья хотел сказать, что он любит ее, любит по-настоящему, что он и учиться-то пошел, чтобы хоть как-то сравняться с ней. Вернулся сюда, пришел в школу только из-за нее. Причем тут глаза? Какая ошибка? Я люблю ее, пусть она не видит, знаю, все знаю, что ожидает меня. Не один день думал о том, годы, а язык не повиновался». «Простите, если обидел». «Всего-навсего», — вымолвил он. От Ильиной Поляков ушел, дав себе слово немедленно оставить школу. Надежда Васильевна слегла. С уходом Ильи в ней что-то надломилось. Она лежала с головной болью. Не вышла на работу. Металась, часто дышала от подскочившей температуры и кляла свою несчастную долю. Не инвалидность бы, какой она была, ее доля. Наверняка счастливее, намного-много счастливее. А что, если Надя допустила ошибку, не приняв предложение Ильи? Может быть, их жизнь устроилась бы благополучно? него такой характер. Она постаралась бы в любом случае поддерживать мир. Так я же не любила его, напомнила она самой себе. Во мне нет этих чувств, какие называют любовью. Тогда что заставляет ее страдать сейчас, когда все расставлено по своим местам так, как она хотела? Ревность, эгоизм? А что, если это была любовь, прикрытая ложным самолюбием? Любовь, которой так запросто не переболеешь? Нет, надо переболеть. Необходимо. Так надо, так лучше. Погасить ее навсегда, без надежды, без самообмана. Знал бы Илья эти ее минуты. Минуты страдания о нем.